Глава 15. Версаче Эрос. Около 2 часов под неимоверный дикий хохот мы играли в монополию. Ввиду своего гуманитарного склада ума я проигралась в хлам. Мари еще как-то держала свой бизнес на плаву, а вот абсолютными монополистами были Виктор и Адриан. Победил Виктор, и мы отметили его победу. Девушки, сделав по глотку вина, а ребята — пиво из стеклянных бутылочек. Адриан очень расстроился, швырнул свои фишки и обвинил сначала Виктора в шулерстве, а потом нас в том, что смехом и шутками сбивали его аналитический взгляд на планирование игры. Мы все смеялись, а Эскалант предложил ему выбрать фильм, дабы компенсировать поражение. В итоге, под возмущение Мари, которая настаивала на «Сумерках», мы устроились смотреть «Гладиатора». Я совсем не огорчилась, мне нравился этот фильм, а история Беллы и Эдварда, благодаря подруге, мне порядком наскучила. Время пришло отведать наш остывший ужин из фастфуда, но под хорошее кино не грешно подкрепиться 1000 калорий. Под таким лозунгом мы уминали разогретую еду. Я с Эйдом разместилась на диване, а Мари и Виктор освоились в креслах. Я видела этот фильм 3 раза, не меньше, но все же было интересно. А вот друзья любили сострить в особо трогательный момент или как-то прокомментировать. Только Эскалант молчал. Развалившись в кресле и закинув согнутую ногу в коленки на другую, он попивал из бутылки пива. В этот момент он был эталоном брутальности. Изредка я смотрела на него, чувствуя взгляд, который он тут же отводил. На одно мгновение я представила, что мы вместе. Нет никаких интриг, лжи и подозрительности. Мы бы с ним сидели вот так же, смотрели кино, только как пара. Он обнимал меня, моя голова покоилась на его груди, чувствуя ритмы дыхания и биение сердца. А потом я бы подняла к нему лицо и поцеловала ямочки на его скулах, а он — мои губы. Я отогнала эти мечты как можно дальше. Этот мир очень жесток и корыстен, а он не из тех ребят, которые будут смотреть слезные мелодрамы ради своей девушки. И все же зря ему дали «Оскар», — с видом знатока объявил Эйд. «Я не согласна. Кроу — отличный актер», — возмутилась я и уткнулась в его плечо, чтобы не видеть момент ползающих насекомых в ране главного героя. «Бррр! А как по мне?» — вставила свой пятак Мари, скривившись, но не отвернувшись. «Фу, мерзость! Так вот, как по мне, так лучше Паттисона нет!» «Вот удивило», — хохотнул Эйд. «Да уж, новость», — поддержала я его и ответила на его безмолвный жест «дай 5». На огромном экране телевизора Эскаланта кровавые сцены были чересчур жестоки, и мне то и дело приходилось отворачиваться к Эйду. «Ну, все?» — приставала я к нему, выглядывая из-за его плеча. «И чего ты там боишься?» — бурчал он. «Кровь малинового цвета. Смеяться нужно». Я хотела что-то ответить, но ненароком снова посмотрела на Виктора. Тот буквально испепелял взглядом меня и Эйда. Но, увидев, что я смотрю, сразу отвернулся к экрану. Я мысленно задалась вопросом, чем вызвана такая агрессивная реакция. Хотя, может, мне почудилось? «Адриан, мне нужна твоя помощь», — объявил Виктор, резко встав на ноги и, не дожидаясь ответа, отправился на кухню. «Иду, иду!» Недовольный Эйд отправился вслед за ним. Я, подобрав под себя ноги, была увлечена фильмом, даже не заметив, как чересчур возбужденная Мари подсела ко мне, отчаянно требуя моего внимания. «Неужели ты ничего не заметила?» — шептала она мне на ухо. «Нет. А что?» «Да он ревнует тебя к Эйду!» Ее улыбка была немного глуповата. «Кто? Эскалант?» Я ошарашенно посмотрела в сторону ребят, которые явно о чем-то спорили. «Да, ты бы видела, как он смотрел, когда ты так мило пряталась за плечом Адриана. Я думала, он сейчас его ударит». Мари явно была в восторге. Ты-то чему радуешься? Как это? Мою лучшую подругу ревнует плейбой из Каланд. Все, идут. И она, как ни в чем не бывало, вернулась на свое место и уже оттуда подмигнула мне. Конечно, мне бы хотелось верить в его ревность, но разве это не признак собственнических чувств, инстинктов охотника? Ведь ему просто хочется, чтобы его добычу никто не поймал первый. И нет в этом никакой романтики, только холодный расчет. Словно в подтверждении слов Мари, я почувствовала присутствие Виктора. Он усаживался на место Эйда. «Оттуда лучше видно», — безобидно ответил он на мой немой вопрос. «Это была исключительно идея Адриана». «Ну да, конечно. Мне уже надоела эта игра в кошки-мышки. Где у тебя ванная?» «По коридору налево. Я покажу». Он встал вместе со мной. «Спасибо. Сама справлюсь». Расправив плечи, я прошествовала в указанном направлении. «Так, пора убираться отсюда. Если Мария откажется ехать, поеду домой на такси одна. Но ночевать здесь я не останусь». Задумавшись, я перепутала стороны и открыла дверь справа. Не успела я переступить порог, как поняла, что ошиблась. Я смотрела на огромную спальню с окном во всю стену и невероятных размеров кровать. Почему меня привлек именно этот предмет мебели? Я с интересом изучала его на расстоянии. В этом было что-то чертовски запрещенное, но и настолько же привлекательное. Кровать была в исключительно современном стиле, под стать спальне. Все в бело-серых тонах и без балдахина, конечно. Неуместно вспомнила увиденного недавно полуобнаженного Эскаланта, и мое разыгравшееся воображение уже рисовало картину спящего на животе красавца-хозяина здесь. «Да, это моя постель», — раздался у моего уха тихий голос Виктора. Я буквально подпрыгнула от неожиданности и развернулась к нему, сильно желая, чтобы на самом деле... Это была чересчур реалистичная галлюцинация. Или призрак бывшего хозяина на худой конец. А нет. Передо мной сфокусировалось довольное лицо Эскаланта с улыбкой на все его 32 зуба. Или сколько их там у него во рту. Я ошиблась. Перепутала дверь. Выдохнула я оправдание, чувствуя, как краснею, под взглядом шоколадных глаз. «Я так и думал», — сложил руки на груди самодовольный негодяй и кивнул головой в противоположном направлении. «Ванная там». «Спасибо». Я быстро пошла в сторону, куда он указал. «Злата». Я замерла, поджав губы, и нехотя повернулась. «Мне нравится, как ты смущаешься». Эскалант все еще улыбался, а мне нравилась его улыбка. Он становился таким настоящим, земным. «До тебя я не знала, что я умею это делать», — честно призналась я и вошла в комнату, которую искала. Пытаясь привести свою эмоциональную расшатанность в более-менее стабильное состояние, я осмотрелась. Огромная белая ванная комната с душевой кабинкой и большим зеркалом над двумя умывальниками. Интересно, сколько девушек здесь побывало? Я тряхнула головой, пытаясь прогнать картинку толпы девиц, принимавших душ после... Нет, об этом тоже лучше не думать. Во время мытья рук я заметила среди разных предметов гигиены синий флакон духов. Не удержавшись, я взяла его в руки и понюхала. О да, вот он, источник его запаха. Я прочитала название «Версачи Эрс». Весьма подходящее ему название. Этот парень даже аромат выбирает под стать своего имиджа. Я хмуро поставила квадратный флакон обратно. Остаток фильма мне удавалось смотреть с трудом. Мари с Эйдом уже дремали, и только мы с Виктором были зрителями с выдержкой. Хотя последний совсем забыл об оскароносной киноистории и, не стесняясь, смотрел на меня. Это стремительно разрушало мою стену напущенного безразличия. «Ты неуважительно относишься к творению Ридли Скотта», — не выдержав, сказала я. «Что ты тогда скажешь о них?» — усмехнулся Эскалант и кивнул в сторону моих похрапывающих друзей. Я не сдержала короткий смешок, но, посмотрев снова на Виктора, вернула свою серьезность. «Так дело не пойдет». Я глядела в его лицо, иногда освещаемое мощным экраном телевизора. «Друзья так себя не ведут». «А что я делаю? Адриана ты даже обнимала. Я же всего лишь смотрю». «Он не превращает мою кровь в кипяток одним лишь взглядом, в отличие от тебя», — подумала я. «Если ты будешь продолжать в том же духе, у нас не получится дружить», — сказала я вслух другую свою мысль. Эскалант накрыл мою ладонь своей рукой, нежно сжав ее. «Ты для меня никогда не будешь просто другом». Это легкое прикосновение, его тихий голос, словно пропитанный соблазном. Слишком маленькое пространство нас разделяло. Я ощущала его дыхание на своем лице. Желание ощутить губы, целующие меня, становилось сильнее. «Тогда мне стоит уйти», — пробормотала я. Собрав остатки своего самообладания, я освободила свою руку от его ладони и поднялась на ноги. Я направилась к своей сумке, что лежала на одном из барных стульев. Эскалант шел строго за мной. Отчего у меня кружится голова? От выпитого вина, усталости или присутствия Виктора? «Возможно, что ты передумаешь», — сказал он за моей спиной, пока я рылась в сумке в поисках мобильного. «Я никогда не меняю своих решений». Я повернулась к нему, держа телефон в руке. «Ты гордишься этим, не так ли?» — сощурив глаза, спросил Эскалант. «Я считаю это достоинством», — вызывающе ответила я. «А я бы назвал это упрямством», — стоя напротив меня, говорил он голосом, который медленно обнажал мои чувства к нему. «Называй как хочешь, мне все равно. Если бы мне было не так трудно дышать, а голос не дрожал от бурливших во мне эмоций, эти слова он бы смог воспринять всерьез». «Врешь», — с вызовом шепнул Эскалант, чуть склонившись ко мне. Его губы растянулись в улыбку, а на скулах показались ямочки. «Я вызову такси на улице». Я направилась к выходу. Эскалант перегородил путь уже в прихожей и забрал у меня телефон. «Эй, верни сейчас же!» Запротестовала я, пытаясь забрать свое. Виктор воспользовался моей близостью и отвел руку подальше от меня. Я сглотнула, почувствовав спиной стену. Я была в ловушке. «Я не отпущу тебя», — шепнул он, приблизившись вплотную ко мне. «У тебя нет выбора», — опуская глаза на его рот, прохрипела я. «Иначе наши встречи прекратятся». Эскалант поднял мое лицо, взяв за подбородок. «Ты сильная. Я слабый». «Сейчас ты доказываешь обратное». «Ты умеешь сдерживать свои чувства. У тебя железный контроль над собой. Я завидую». Наши взгляды встретились, и я поняла, что пропадаю вместе со своей решительностью. «О, пора домой!» — раздался за углом голос Адриана, а потом громкий зевок. «Мари, подъем! Ребята, вы где? Ау!» Магия разрушена. Спасение пришло, откуда и должно было. Друзья не позволили мне погрузиться в мир эскалантовской страсти. Виктор отстранился от меня и вернул мобильный. «Я уже вызываю такси!» Избегая взгляда соблазнителя, я подошла к своим спасителям. Наше возвращение домой проходило в молчании, пока Адриан его не нарушил. «Он хочет просто переспать с тобой». Мария дремала на переднем сиденье и не слышала его слов. Я в курсе, Эйд. Неприятно слышать подобное из уст уважаемого человека, но это правда. Какой бы горькой она ни была, ее нужно взять и принять, как невкусную микстуру, чтобы побыстрее выздороветь или не заболеть сильнее. «Я предупредил его», — серьезно говорил Адриан. «Если он тебя обидит, я сделаю все, чтобы подпортить его эгоистическую жизнь». Польщенная, я посмотрела на хмурого собеседника. «Спасибо, Эйд». Спустя некоторое время я уже была дома. К Мари ехать передумала. Как же хорошо было, что я устала. Иначе меня бы ждала очередная бессонная ночь. Моей последней мыслью перед сном был вывод. Дружить с Виктором Эскалантом было худшей идеей за последнее время.